Глава 4. Одиширна Гуанч. Сель подошла к высокой золотой стене, ограждавшей золотые сады. У стены была низкая дверь. Вынув из-под плаща бронзовый ключ, Сель открыла замок, пружина которого издала мелодичный звон. Тяжелая дверь подалась с трудом. «Идем!» Ца тяжко вздыхала и колебалась. «Ну, оставайся здесь, если боишься. Я одна пойду», — решительно сказала Сель и проскользнула в полуоткрытую дверь. Сгорбившись, кряхтя и мотая головой, старуха последовала за нею. В проходе она зацепилась платьем за острый край золотого листа и изорвала платье. «Эх, не к добру это! Не к добру!» — ворчала она. А Сель уже стояла на высокой площадке и смотрела, как зачарованная, на волшебную картину, расстилающуюся перед нею. Золотые сады спускались широкими террасами. Каждая терраса сверкала в лунных лучах своими золотыми деревьями, листьями, плодами, феерическими цветами. Все это было вычеканено из золота и серебра. На цветах сидели бабочки, раскрыв свои крылья, на ветках птицы, свернутые ужи, громадные ящерицы и улитки виднелись в золотой траве. Целые поля маиса были вычеканены из золота и серебра с волшебным искусством. По обе стороны дорожки, усыпанной золотым песком, дремали громадные золотые львы. Самый сильный ветер не мог поколебать ни одной ветки, ни одного листа в этом необычайном саду. Сель долго не могла оторваться от этой картины. Даже старуха Ца, забыв о своем неповиновении царскому слову, в восторге хлопнула кривыми костлявыми пальцами по коленям и воскликнула. «Вот так внук!» «Какой внук?» — с недоумением спросила Сель. «Одиширна, внук он мне». «Я и не знала. Отчего же ты не говорила мне об этом? Мы люди маленькие. Кому интересно наше родство? А только нельзя не похвалиться, ведь эдакие способности дали ему боги. Не всякому и жрецу впору сделать такое. А так рабом и умрет. Что делать? Одному на роду написано царствовать, а другому быть рабом. Каждому свое». «Я и не знала», — сказала еще раз в задумчивости Сель. «Да, одному царствовать, а другому быть рабом. Но боги или люди создали это разделение?» Ца взмахнула руками. Не дав ей ответить, Сель быстро заговорила. «Слушай, Ца, ты ведь меня любишь?» «Ну, конечно, я знаю, не целуй край моего плаща. Так, слушай, Ца, сиди вот здесь, на этом золотом льве, не бойся, он не проснется и не тронет тебя. Сиди смирно и дожидайся меня. Я скоро вернусь. Я одна». Прежде чем Ца успела открыть рот, Сель уже бежала вниз по золотистой дорожке. На второй террасе были видны люди в коротких одеждах рабов. Некоторые из них имели только повязку у бедер. Они возились около фонтанов. Около группы склоненных рабов стоял стройный юноша в черной короткой рубахе, перетянутой широким кожаным поясом. Руки выше локтей и широкая грудь его были открыты. Густые вьющиеся волосы стянуты узким ремешком. Несмотря на этот простой костюм, юноша был прекрасен, как молодой бог. Это был раб Одиширна Гуанч, гениальный художник, скульптор и ювелир. Сель подбежала к нему сзади и в смущении остановилась. Рабы прервали работу и подняли головы. Одиширна повернулся и замер от удивления. «Ты? Я пришла посмотреть на работы», — сказала она. «Что ты тут делаешь?» Чтобы скрыть смущение и радость, художник с жаром принялся объяснять. «А вот посмотри, струи фонтанов сделаны из бриллиантов. Мы сейчас оживим их». Наклонившись к колодцу в земле, он крикнул на берберском наречии. «Ширан, дай свет!» Фонтан осветился лучом света, идущим из-под земли. Свет переливался цветами радуги, скользил внутри бриллиантовых струй фонтана, и это создавало иллюзию струящейся воды. Сель была по-детски восхищена. «Да ты колдун!» — сказала она, смеясь, и поправила красную розу на своей груди. «Покажи, что здесь есть еще интересного?» «Вон там пруд. Идем!» — повелительно сказала она. Сель и Адиширна отделились от рабов и подошли к уединенному пруду. Вода в нем сделана из горного хрусталя. Адиширна наклонился к земле, повернул скрытый рычаг, и пруд осветился голубым светом. Еще один поворот рычага, и в хрустальной глубине медленно поплыли золотые рыбки, шевеля плавниками и хвостиками. «Колдун! Колдун!» И по-детски восхищенная Сель захлопала в ладоши. «Здесь нет колдовства», — сказал художник, и румянец удовольствия покрыл его смуглые щеки. «Законы механики, не больше». «Все эти птицы», — и он махнул рукою по направлению веток с сидящими птицами, — «могут петь и махать крыльями. Желаешь посмотреть?» «Нет, не надо», — сказала Сель и задумалась. «Скажи мне, Адиширна, как пришла тебе в голову мысль создать этот волшебный сад?» «Как пришла мне в голову эта мысль?» — медленно проговорил художник, опуская голову. Он что-то обдумывал и, казалось, колебался. Потом решительным движением, вскинув голову, он взглянул прямо в глаза Сель. «Вот как! Для меня этот сад — символ!» «Что же он означает?» — спросила Сель, несколько смущенная пристальным взглядом художника, но не опуская глаз. «Посмотри на этот сад!» — с воодушевлением начал художник. «Ты видишь в нем роскошные плоды, но не можешь насладиться их вкусом. Ты видишь диковинные цветы, но не можешь сорвать их. А если захочешь сделать это, они только больно уколят руки. Здесь все чарует глаза, и ничто недоступно для обладания. Жизнь — это тот же золотой сад». Вздохнув, художник опустил голову и замолчал. Молчала и Сель. Потом, подойдя к нему ближе, она спросила взволнованным тихим голосом. «Ты хотел бы обладать всеми цветами мира?» «Только одним», — воскликнул художник, вновь окинув ее горячим взглядом. «Каким же?» — спросила Сель. «Этот цветок ты», — страстно воскликнул юноша. «Но ты забыл, что сад, в котором растет этот цветок, для тебя запретный», — лукаво смеясь, возразила Сель и, повернувшись, побежала к ждущей ее цветку.